чувствовал, что Ушаков ей чем-то не понравился, и поспешил подправить впечатление. «У нас о деле державном и о совершенстве в профессии пекущихся немного. Все о карьере собственной больше, да о том, чтобы приглянуться», — хотел добавить высочайшим особам, потом передумал и закончил вроде бы о другом. «Он нам для великих морских баталий еще пригодится. Не все иноземцев приглашать». «Посмотрим, Гриша», — многозначительно закончила императрица. Ушакову от яхты до Зимнего было недалеко. Но требовалась карета, чтобы подъехать как приглашенному гостю к центральному входу. Добрался с опозданием, выход императрицы уже состоялся. В разных местах зала образовались кружки, где пили шартрезы, ликеры, играли в карты, судачили, ожидали начала танцев. Ушаков с неловкостью шагнул в зал, хотя навряд ли кто смотрел на нерешительно входящего капитана-лейтенанта, ибо все взоры обращались на императрицу, которая должна была открыть танцы, однако медлила, о чем-то беседуя с французским послом. Но вот гофмейстер, стоявший рядом с ней, махнул платочком, оркестр замолк, и Екатерина, встав, пригласила в пару Потемкина. Зал немедленно расслоился, выстроившись по известному тут старшинству, во след первой паре. Ушаков прижался к стенке и вдруг почувствовал радостный и лучистый взгляд с противоположной стороны. Музыка снова грянула, а он понял, что на него глядит Полина. Та балаклавская Полина, что обещала встретить его в Петербурге. Не обращая внимания на двинувшуюся танцевальную колонну, Федор кинулся через весь зал к ней, приводя в ужас гофмейстера. «Корму режешь, капитан!» — крикнул надвигающийся Потемкин. Ушаков слов не услышал, ибо уже представлялся Полине и стоящей рядом даме. «Капитан-лейтенант Федор Ушаков». «А я знала, что обязательно увижу вас еще раз», — с доброй улыбкой присела в реверансе Полина. «Кого вы теперь защищаете?» Федор не обиделся, с достоинством ответил: «Капитан императорской яхты». И, видя недоверие в глазах рядом стоящей дамы, смутился. Императрица сделала очередную фигуру в танце и, повернувшись лицом к Ушакову, благосклонно и снисходительно улыбнулась. «Я вижу, вы не только морским делом увлечены. Становитесь в линию баталии». Федор решительно протянул руки Полине и вступил в круг. «Как я рада, что встретила вас! Я так надеялась на это раньше. Мы из Смольного института бывали на таких встречах. И я каждый раз смотрела на морских офицеров, нет ли вас среди них, но, увы. Надеюсь, мы теперь будем видеться чаще, скорее утверждая, чем спрашивая», — сказал Ушаков. Музыка заполнила весь зал, хрустальные люстры мерно раскачивались в такт, переливаясь тысячами огоньков. Но еще больше огней отзывалось в драгоценностях статсдам и фрейлин, жен титулованных вельмож и дипломатов, в орденах князей и графов, камергеров, сенаторов и статс-секретарей. Все сверкало вокруг, сияло, переливалось в лучах свечей и волнах музыки. Бал был в разгаре, светлые чувства переполняли уже немолодого капитана. «Ну так, когда мы увидимся снова?» Настойчиво и радостно спросил он, подходя в очередном пируэте к Полине. Та отступила, развернулась и, приблизившись, негромко сказала: «Эта дама — моя свекровь. Я недавно просватана». Свет в зале померк, музыка потеряла мелодию и судорожно забилась под потолком. Ноги не попадали в такт и стали непослушными. Полина, почти не открывая губ, прошептала, скорее бессознательно, не давая отчета в том, что говорит: «Ждите меня, Федор, ждите». Ушаков проводил ее к тому месту, откуда пригласил на танец. Старая дама с тревогой посмотрела на них. «На тебе лица нет, здесь так душно», и, решительно взяв ее под руку, повела к выходу. Было еще не поздно. Ушаков, обернувшись в темный плащ и не замечая ночной прохлады, порывистого ветра с Финского залива, стоял у входа в Зимний, карета еще не подъехала, бал продолжался. Он очнулся, когда из остановившейся кареты к нему склонился светлейший. «Проветриваешься, капитан, а то давай подвезу куда хочешь». «В море, князь Григорий Александрович, в море хочу», — там лучше.